Глава 23. Плану соответствует. От Вентуры полковник Сангалла ожидал чего угодно, только не вопроса о состоянии его людей. Видно, он принимал их за успешных воротил, пронеслось у него в голове. «Есть раненые, убитые», — ответил Сангалла. «Черт!» Вентура мотнул головой и выразил округлившимися глазами сожаление. «Пойдемте со мной». Он сам распахнул дверцу «Мерседеса» класса G и кивком пригласил полковника занять место первым. Сангалла пришлось подвинуться к противоположной дверце под натиском шефа. Тот грузно, шумно в 2-3 приема уместился на большей части заднего сиденья. «На виллу», — отдал он распоряжение водителю. Шум города стоял в ушах. От виллы Тичино до Локанды Аньелли будто проложили новую сверхсовременную трассу. Дорога, казалось, кипела от полицейских, военных и специальных машин. В голову Сангалла пришло другое определение. Прямо среди ночи приказом мэра началось строительство новой дороги. Высыпала вся городская техника, имеющая особые сигналы. Приоритет был за машинами, оснащенными самыми мощными ревунами и проблесковыми системами. По пути на виллу Сангалла подумал: «Так ничего не отцепишь». Но он был в курсе простенького, как братские объятия, названия плана перехвата оцепления. Никакого намека на кольцо. Все силы выставлены в ряд по прямой, как на параде. Дверцы съехавших на обочину и ставших посреди дороги авто нараспашку. Полицейские и карабинеры рядом. Кто-то приветствовал, кто-то откровенно игнорировал Вентуру в его бронированном G-классе. Сангалла едва не вздрогнул, услышав то, что нужно. Убитый русский генерал, фигура одиозная. Итальянские спецслужбы предоставили ему убежище. На человека, получившего статус политического беженца, совершено покушение. Это то, что нужно. Сангалла показалось. Вентура подслушал его мысли. Шумиха, огни, оцепление, близость журналистской своры. Чайлай уже стал различим сквозь шум моторов и пересвист сирен. Все это было нужно ему, полковнику Сангалла. Он рисковал, фактически подставляя своих бывших боссов. Но то была обязательно плата за риск, как цена за входной билет на красочное шоу. Он ожидал пересечения интересов, но сила, управляющая ими, направила их параллельными курсами. Ничего не понятно. «Мне следовало раньше открыться перед тобой», — все больше запутывал ситуацию Вентура. Такие слова Сангалла мог принять от своей молодой жены. И дальше последовало продолжение в схожем духе. «Как только ты стал членом нашего клуба?» «Наверное, меня угораздило стать членом клуба «Единорог», — мрачно пошутил Сангалла. «Неважно, о каком членстве идет речь», — ответил Вентура, находящемуся в растерянности полковнику. «Иметь одинаковые клубные карты с шефом контрразведки — дело почетное, не так ли?» «Да, босс». Полковник, ожидая продолжения, пришел к выводу, что Вентура открывать свои карты не спешил. Он резонно предположил, что откровение придет к нему на вилле. Сангалл обратил внимание на 3 или 4 схожих джипа, следовавших за одноклассником генерала. С одной стороны, такой эскорт на дороге, просившийся называться президентской, Вентуре не грозит ни прокол колеса, ни шлепок о лобовое стекло разбуженного кузнечика. Джип въехал в открытые ворота и остановился посредине двора. Вентура открыл дверцу и вылез, шумно сопя. Оглядевшись, подозвал полицейского в белой форме. Отдав ему какую-то команду, которую Сангалла не расслышал, жестом руки поманил полковника за собой. И буквально тотчас прояснился смысл приказа. Полицейские сели в свои машины и выехали за пределы виллы. «Секретность, какая она есть», — усмехнулся полковник. «Я был здесь месяц назад», — поделился сокровенным Вентура, «когда был убит генерал Фокин. Как и его, меня подняли с постели. За мной, пожалуйста», — поторопил он Сангалла. «Я хорошо ориентируюсь в этом доме. Вы же в курсе, что вилла является одной из резиденций службы?» Сангалла проследовал вслед за шефом в подвал. Там находились несколько человек в штатском. К тусклому свету в винном погребе прибавился слепящий жар одинокого софита, провод которого прятался за винными бочками. Свет падал на человека лет 50. Парик съехал с его головы и казался дохлой крысой, укусившей этого человека. «Отвратительная сцена!» — поежился Сангалла. Вентура, бегло глядев труп подчиненного, представил его полковнику. «Майор Дарио Гардиан». «Очень приятно», — еле слышно буркнул Сангалла и прошептал свое имя, представляясь мертвецу. «Пальмира». На теле Дарио Гардиана не было видимых повреждений. Сангалла незаметно усмехнулся. «Этот военный умер не так, как мечтал. Его честь военного могла спасти пуля». Мысли уводили полковника в неизвестном направлении. Он едва не прозевал жест генерала. Тот, не без труда, протиснувшись между двумя бочками, махнул рукой. «Смелее, полковник!» У дальней стены было где развернуться. Шеф шагнул в сторону, давая возможность полковнику увидеть еще один труп. Боже! Сангалла совсем забыл про откровение шефа. Тот имел честь находиться здесь месяц назад, в тот день, когда был убит русский генерал. Что, черт возьми, здесь происходит? И вдруг явилась мысль. Кто-то на месяц опередил русских диверсантов, итальянскую группу антитеррора во главе с полковником Сангалла. Он уже плохо помнил задержание Левицкого, и вот сейчас, когда он прошел через огонь и воду, мог бы удивленно поднять брови. А был ли Левицкий? А был ли генерал Фокин? Сангалла не раз видел его по телевидению. Но больше всего запомнился русский генерал на снимке в газете. Он сидит на диване в вольной позе. Одна рука покоится на спинке дивана, другая на колене. Под пиджаком белоснежная рубашка с открытым воротом. Поддернутая штанина открывает на обозрение длинный носок. Взгляд генерала кажется доброжелательным. Поза говорит об открытости. Доступное лицо подтверждает все строки статьи, каждое сказанное им слово. Он словно игнорирует угрозу, тем не менее настроен решительно. Этот снимок был помещен внутри довольно обширной статьи, а начало лежало на первой странице, где также был помещен портретный снимок Фокина, а ниже его литературный портрет, а также ключевой вопрос журналиста и начало ответа русского генерала. Из оцепенения Сангалла вывели слова Вентуры. «В любой случайности можно найти закономерность, а еще точнее случайности базируются на закономерностях». Раньше он случайность трактовал по-другому, припомнил Сангалла. Когда между событиями нет никакой связи. Он все же озвучил свои мысли, опасаясь заблудиться в туманных высказываниях шефа. А что здесь происходит? На руку нам сыграл тот факт, что Фокин успел озвучить свои намерения. А мы позволили СМИ распространить их. Мы ответственно подошли к вопросу безопасности русского генерала и выбрали местом его работы эту резиденцию. Мы опасались за его жизнь, определили сроки, в которые могли бы уложиться российские спецслужбы, чтобы устранить Фокина. Подготовка и реализация подобной операции могла продлиться минимум 4 месяца. Это с учетом секретной виллы. Новое место жительства генерала еще нужно было установить. Но потом случилось нечто из ряда вон выходящее, что заставило нас принять контрмеры, разработать и приступить к реализации спецоперации. В первую очередь мы через СМИ распространили несколько фото генерала на этой вилле и дали возможность журналистам распространить эти сведения. Зачем? Чтобы облегчить русским работу, дать диверсионной группе зеленый свет. Помните, я сказал, что случайности базируются на закономерностях.